Рак. Это старая затаённая обида, гнев, злость, ненависть и желание отомстить, которые буквально пожирают тело. Это глубокая подсознательная, душевная, незаживающая рана. Это сильный и далеко зашедший внутренний конфликт с самим собой и с окружающим миром. Один мой пациент рассказывал: «Доктор, вы знаете, у меня на работе был один сотрудник. Однажды в компании мы выпили и разговорились. У нас зашел спор по поводу известной заповеди Христа. Ударили по одной щеке, подставь другую. Я сказал, что быстро прощаю людям и не ношу в себе обид. Он же поделился со мной таким своим мировоззрением. Я считаю, — говорил он, — что нужно поступать так. Если тебя кто-то обидел, затаи обиду в себе до тех пор, пока этому человеку не станет плохо. Вот тогда, когда он будет ослаблен, и отомсти ему, нанеси свой смертельный удар. Вы знаете, доктор, не так давно этот человек умер от рака». К этой болезни приводят гордыня и порождаемое ею высокомерие, чувство вины и наказания, осуждение и презрение, глубокая неприязнь к людям. Если человек в своем мировоззрении уподобляется раковой клетке, то он создает рак в своем теле. Как работает здоровая клетка? В первую очередь она заботится обо всем организме и выполняет свои специфические функции для него, и организм в ответ платит ей тем же, дает этой клетке все необходимое. Здоровая нормальная клетка понимает, что ее благополучие зависит от благополучия всего организма, поэтому все свои силы отдает ему. Для нормальной клетки весь организм – это Бог, то есть источник ее жизни, благополучия и процветания. Как же ведет себя раковая клетка? Ей не важны интересы всего организма. Она заботится только о себе. Она не знает о том, откуда она берет для себя все питательные вещества. Раковая клетка даже не подозревает о том, что своим поведением она уничтожает весь организм. Это значит, что после смерти организма она погибнет сама. То есть своими действиями, своей жизнедеятельностью раковая клетка уничтожает весь организм и себя в том числе. Но Вселенная, этот единый организм, в котором мы живем, не может позволить, чтобы один человек с раковым мировоззрением уничтожил всю Вселенную. Поэтому такой человек по вселенским законам должен быть уничтожен. Получается, что человек своим мировоззрением уничтожает сам себя. Раковым мировоззрением сейчас заражены многие люди. Именно поэтому смертность от злокачественных опухолей по статистике стоит на втором месте. Такие люди готовы уничтожить мир, в котором они живут, за кажущееся им его несовершенство. Они презирают, обижаются, ненавидят и мстят, уничтожая при этом мысленно окружающий мир, Вселенную. Люди с раковым мировоззрением просто не понимают того, что окружающий мир – это их мир. Генерируя разрушительные мысли, они уничтожают тем самым себя. Я глубоко верю в то, что Вселенная очень гармонична, справедлива и совершенна, потому что в ней действует универсальный закон. Каждому воздается по его вере, по его мыслям. Люди должны понять, что несовершенным являются не Вселенная, а их мировоззрение, то есть не сам мир, а их модель этого мира. Рак – болезнь излечимая, и здесь недостаточно воздействия традиционных средств – химии, облучения, оперативного вмешательства. Все это подавляет болезнь, но дает только отсрочку, так как не устраняются причины болезни. Ведь рак – это болезнь всего организма. Излечение от раковой опухоли – это прежде всего избавление от ракового мировоззрения. Один мой пациент, который вылечился от рака, так описывал свое состояние: «Доктор, я стал совсем другим человеком. Произошла переоценка ценностей. Если сравнить меня до болезни и то состояние, которое есть сейчас, то это небо и земля. Раньше я мог раздражаться по любому пустяку. Например, если я стоял на остановке и долго не было троллейбуса, я буквально выходил из себя. Сейчас я спокоен, как слон. Совсем другое отношение к себе, к жизни, к людям». Локализация болезни, то есть место ее появления, также зависит от наших мыслей и эмоций. Например, поражение половых органов означает, что задета ваша женственность или мужественность. Рак матки свидетельствует о смертельных обидах женщины на мужчин, из-за которых она не хочет жить. Доктор, я никогда не чувствовала себя по-настоящему женщиной. Рассказывает мне пациентка с раковой опухолью матки. Муж мой пил, изменял мне, постоянно ездил по командировкам. А сейчас у меня такой возраст, климакс уже наступил, значит, я уже никогда не почувствую себя женщиной. Обидно. У мужчин все протекает так же, только обиды другого плана. Рак может поразить их яички или предстательную железу, то есть те органы, которые, как вы помните, ответственны за мужские принципы. Появление рака в молочной железе означает, что вы ставите себя в жизни на последнее место, сами отказываете себе в заботе и внимании, а потом смертельно обижаетесь на других людей за то, что они к вам плохо относятся. У одной женщины долго не было детей. Наконец, через несколько лет, выйдя замуж, она родила сына. Это был очень долгожданный ребенок. Все внимание было ему. Она оставила престижную и перспективную работу, на которой была ведущим специалистом. Пошла работать уборщицей, лишь бы быть рядом с домом, с сыном, так как он начал страдать от частых бронхолегочных заболеваний. Отношения с мужем ухудшались с каждым годом. Он начал пить, гулять. Однажды при выяснении с пьяным мужем отношений, тот ударил ее в грудь. Через некоторое время в этом месте обнаружили раковую опухоль. Ее болезнь, болезнь ребенка, плохие отношения с мужем – это результат ее отношения к себе. С рождением ребенка она перестала питать себя вниманием и любовью. Себя и свой мир она поставила на последнее место. Вместо того, чтобы изменить отношение к себе и накапливать в своей душе любовь, она накапливала обиды, претензии и осуждения. Вот почему я всегда советую молодым мамам, что с рождением ребенка женщина должна уделять внимание любви к себе в два раза больше, чем до его рождения. Ведь ребенок подсознательно реагирует на состояние матери. Если в душе матери царит спокойствие и любовь, то ее ребенок будет спокойным, здоровым, а значит, у матери всегда будет свободное время. Должен существовать устойчивый баланс между тем, что вы поглощаете, и тем, что отдаете другим. Накапливая в себе любовь и делая свой мир счастливее и радостнее, вы помогаете другим. Вы заботитесь о себе, питаете себя любовью и радостью, и таким образом у вас появляется то, что вы можете дать окружающим. Поражение пищеварительного тракта связано с принципом усвоения, переваривания событий и освобождением от всего ненужного в жизни. «Доктор, я до самой смерти не смогу простить своего брата», — говорит мне мужчина, у которого недавно обнаружили рак желудка. «Он так подло поступил со мной, я до сих пор не могу понять, как родной брат мог так поступить?» «Значит, перед смертью вы готовы его простить?» «Готов». «Так стоит ли умирать для этого? Может быть, сделаете это сейчас?» «Не могу. Как только вспомню эту ситуацию, так меня прямо выворачивает наизнанку». Возникновение болезни в органах дыхания свидетельствует о глубоком разочаровании в жизни. «Я всю жизнь жил для детей», – рассказывает мне пациент, у которого недавно обнаружили раковую тень в легком. «И теперь, когда они разъехались по другим городам, у меня нет смысла жизни. Для чего жить? Что нужно делать для излечения?» Во-первых, нужно взять на себя ответственность за свою жизнь, за свою болезнь и за свое здоровье. Во-вторых, необходимо иметь сильное желание жить. И главное, определить, для чего. Подумайте о цели и смысле жизни. И в-третьих, необходимо избавиться от всего чуждого в своем сознании, от тех негативных эмоций, мыслей и черт характера, которые ведут вас к смерти. Начните работу над собой. Обратите внимание не только на образ своего мышления, измените и образ жизни, питание, работу, физическую активность. Внесите в свою жизнь живое, светлое, радостное. Есть специальные техники активной визуализации, которые используются в современных раковых центрах. Сейчас все больше и больше накапливается сведений и примеров об излечении людей от рака. Всем известен писатель Солженицын, у которого врачи обнаружили рак, но он смог преодолеть в себе эту болезнь. Я считаю, что помогла ему в излечении его творческая деятельность. Он смог выразить в своих книгах те чувства, которые буквально съедали его. Есть и другие известные примеры. Приведу отрывок из книги Луизы Хей, описывающей историю ее болезни и излечения от нее. В один прекрасный день у меня обнаружили рак. Рак у меня появился по-женски, в области влагалища. Я была в полной панике. Хотя по роду моей работы я понимала, что мне предоставилась уникальная возможность проверить принципы, которые я проповедовала на собственной практике. В конце концов, я сама написала книгу о том, что рак – это всего лишь накопленная обида. И если от нее избавиться, болезнь можно вылечить. Я понимала, что я лично не сумела еще растворить все мои детские обиды, и мне в этом смысле предстояло много работы. Слово «неизлечимый» лично для меня значит только одно. Это состояние, которое невозможно вылечить традиционным способом. Поэтому мы должны буквально спуститься внутрь себя, чтобы найти способ излечения. Если бы я согласилась на операцию и ничего бы не делала, чтобы избавиться от старых убеждений, врачи бы продолжали резать бедную Лизу до тех пор, пока от нее ничего бы не осталось. Пойдя я на операцию, я также изменила бы свой образ мыслей, который вызвал рак, и рак не возвратился бы. Если же рак или какая-то другая болезнь возвращаются, то думаю, что это не потому, что не все вырезали. Причина здесь та, что человек ничего не изменил в своем сознании и таким образом снова создал себе ту же самую болезнь, хотя, может быть, и в другой части тела. Я также верила в то, что если я расчищу свое ментальное поле, операция мне не понадобится. Я сказала своему лечащему врачу, что у меня в тот момент не было денег на операцию, а он, в свою очередь, сообщил, что мне осталось жить всего 3 месяца. Я тут же принялась за работу. Стала много читать о нетрадиционных способах лечения, пошла в специальный магазин здоровья и купила все книги о раке. Я пошла в библиотеку и прочитала все, что могла найти об этой болезни. Особенно меня заинтересовала наука о кожных рефлексах. Я намеревалась найти кого-то, кто бы это делал. Однажды я пошла на лекцию. Обычно я люблю сидеть впереди, а тут села сзади. Ко мне подошел человек и сел рядом со мной. Оказалось, что это именно тот человек, которого я искала. Он занимался кожными рефлексами. Он начал приходить ко мне домой 3 раза в неделю и очень мне помог. Я также хорошо понимала, что мне нужно было учиться любить и уважать себя гораздо больше. В моем детстве было очень мало любви. И никто меня не научил, как любить себя. Я просто приняла их отношение ко мне с их постоянной критикой, и это стало моей 2-й натурой. Когда я стала работать в церкви религиозной науки, то поняла всю важность одобрения своих поступков. Однако я постоянно откладывала на завтра по принципу «я начну придерживаться диеты завтра». Сначала мне было невероятно трудно сказать своему отражению в зеркале «Луиза, я люблю тебя, я действительно люблю тебя». Несмотря ни на что, я решила продолжать упражнения с зеркалом и обнаружила, что теперь на ситуации, где я обычно чувствовала себя униженной, я смотрела уже по-другому. И так мне стало ясно, что я не стою на месте. Самое трудное для меня было – перестать винить других. Да, у меня было трудное детство, и все время меня обижали – ментально, физически и сексуально. Но это было так давно и совсем не оправдывает моего отношения к себе сейчас. Я буквально поедала свое тело раком, потому что не могла простить. Я нашла себе хорошего психиатра и с его помощью стала выражать свой накопившийся гнев. Я била подушки и орала в ярости. Это очистило меня в определенной степени. Потом, из обрывочных воспоминаний моих родителей об их детстве, я составила себе картину их детства. И мне стало их безумно жалко. Их вина за все происшедшее со мной стала растворяться. В дополнение ко всему, я нашла себе хорошего врача-диетолога, который помог мне избавиться от накопившегося за многие годы дерьма в моем теле. Он мне прописал строгую диету, которая состояла только из зеленых овощей. 3 раза в неделю в течение 1-го месяца мне прочищали толстую кишку. Операции мне не делали, и через 6 месяцев врачи были вынуждены прийти к соглашению и сообщить мне, мой рак совершенно исчез, что я уже и так знала. Теперь я по собственному опыту знаю, что любую болезнь можно излечить, если мы сами хотим изменить свои мысли, убеждения и действовать соответственно этому. Иногда самая большая трагедия оборачивается для нас счастьем. Вы себе представить не можете, как моя болезнь изменила меня. Произошла полная переоценка ценностей. Я стала смотреть по-другому на жизнь и стала больше ценить вещи, которым до болезни не придавала никакого значения».